Глава 21. Битва со сморкалами. Я ощутил этот запах еще по пути на поле. Тошнотворный, словно скунс сделал бутерброд из носков месячной давности с протухшей рыбой, дурианом и сюрстрёмингом. Он безапелляционно проникал в ноздри и, казалось, оставался там навсегда. Поспешно выставленный воздушный щит помог лишь немного. Дышать и при этом не блевать получалось исключительно ртом. Первым, что увидел, выйдя под свет мачт, была Торви. Гоблинка не мелочилась и нацепила на себя прозрачную маску противогаз, как в фильмах про всякие биологические катастрофы. За фильтрацию отвечали небольшие желтые кристаллы, поддерживающие сложное воздушное заклинание. Такие же носили все члены команды, за исключением меня, и все они сейчас ржали над моей попыткой не расстаться с обедом. «Сразу не могли предупредить», — проворчал, забрав у Торви протянутую мне маску. «Да блин! Стало полегче, но вонь никуда не делась. Такое ощущение, что она теперь со мной навсегда. Какого хрена вообще происходит?» Гоблинка в ответ что-то пробубнила и недовольно показала мне за ухо. Там я нащупал кнопку и подключился к общей волне. «Сразу видно, футболом раньше не интересовался», — насмешливо заявила гоблинка. «Сморкалы — известная команда. Они дали обет не мыться, пока не завоюют кубок». «И сколько с тех пор прошло времени?» Я скептически посмотрел на наших соперников. Орков по виду ни капли не заботила исходящая от них вонь. Они оделись в ржавые громоздкие доспехи и вооружились латными перчатками с мощными кастетами. 14 лет!» — с непонятной гордостью ответила Торви. «Они теперь живут в отдельном квартале, в районе канализации». «Да уж, матч будет тем еще». Мощнейшее психологическое оружие получалось. Особенно доставалось чувствительным эльфийкам. Битринна вся позеленела, то и дело прикладывая к маске светящуюся ладонь. Помимо нее на поле вышли Валанте, Варра, Фельги и еще два мощных орка, как я понял, защитники. Варра, кстати, морщилась ничуть не меньше Битринны и Вэл. Только Фельги и незнакомые мне орки выглядели относительно нормально. В свое отсутствие наш безжалостный тренер Торви назначила меня заводилой и главным нападающим. Пришлось подойти вплотную к широкому капитану Сморкал и пожать ему широкую лапищу, в которой спокойно утонула моя рука. «Фу, липкая!» «Лучше сдавайся, человечек», — осклабился Вонючка. «Да, его так и звали». «Не помогут тебе твои стекляшки». Захотелось сказать ему пару ласковых, чтобы обращался почтительно со своим повелителем. Я ведь как-никак темный властелин. Увы, сморкалы, падлы, относились к племени, еще не перешедшему под мои черные знамена. А значит, бить мы их будем всерьез и от всей души. Вонючка даже не пытался прыгнуть вслед за мечом. Ему же хуже. На огненных струях взмыл к небу, перехватил ногой, не спрашивайте, как получилось, сам охренел, и супергеройски приземлился на чужой половине поля. На меня с четырех сторон побежали сморкалы, отрезая все пути к спасению, как они думали. «Ловись, орк большой и маленький!» Хорошо иметь магию на воображении. Земля вздыбилась, и я оказался на вершине небольшого холма, окруженного зыбучими песками. Тяжелые орки мгновенно увязли по колено и ниже, беспомощно размахивая загребущими лапами. Если бы не запах, вообще лафа. Не сходя с места, пасанул Фельги. Ушлая гоблинка приняла мяч на грудь, легко обошла единственного защитника Сморкал и дала пас Битринне, а она промазала. Скривившаяся эльфийка отправила мяч мимо кольца, за пределы поля. Как только я подошел к ней, сразу понял причину. Если обычный Сморкала вонял, как ходячая помойка, то от вратаря несло, как от трех сразу. «Да уж, придется нелегко. Ничего, ща полегче станет». Немного подумав, призвал мощный теплый ветер, дующий в сторону поклонников Сморкал. И набралось их немало. Фанаты дружно взвыли и мгновенно нацепили на себя разнокалиберные противогазы. Хе, чувствуется сноровка. Сморкалы не парились. На заклинание такого уровня уходила просто прорва маны, а официально нам был разрешен лишь один кристалл на мага. Как я понял, из просмотров нескольких матчей, команды вроде Сморкал всегда играли в долгую. Как только мы высохнем, они уже пойдут вперед. Ну-ну, пускай ждут. Инвентарь хоть и похудел после схватки с Сёгуном, все еще мог похвастаться полусотней кирпичей и осколков. Новый прыжок в полете отправил мяч Бетрине, одновременно отделив ее от защитников каменной стеной. Перемещаясь на огненных струях, я контролировал ситуацию с воздуха, защищая ее магией земли. Но и сама эльфийка оказалась не промах. Она создала гигантский ледяной мост, ловко забежала по нему над застывшими защитниками и исправила косяк, залепив мяч точно в кольцо. 1-0 в нашу пользу. «Лисьи ушки! Лисьи ушки! Лисьи ушки!» — скандировали трибуны с нашей стороны, безмерно благодарные за дующий от них ветер. «Смарковы!» — пытались перекричать их фаны с противоположных трибун, но чаще срывались в кашель. «Не понимаю, чего это они?» Лично я уже почти привык. Блевать тянуло всего-то раз в минуту. Третий мяч захотелось провести лично. Усиленное ускорение, перехват мяча в полете и супергеройское приземление. Из шалости создал под бегущими ко мне орками ледяные платформы и воздушными ударами подкорректировал их курс скольжения. Ауч! Против моих ожиданий их столкновение получилось не грохочущим, а липким. Бррр! Немного подумав, окатил их струей ледяной воды, чтобы хоть немного отбить запах. «Блин, а это идея!» Обдумывая очередную гениальную мысль, незаметно оказался у красной линии. «Пробегу дальше, мяч покинет поле, и все заново. Позиция для удара — жесть какая неудобная. Да и я не профессиональный футболист, так что просто поднял кусок земли на каменной колонне и пробил прямой. И промазал!» Мяч ударился о кольцо и отскочил прямо к вратарю. Тот издевательски вытянул его в широких ладонях. «Рискнешь взять, человечек?» Из его ржущей пасти смердело хуже всего. На гнилых зубах успел невольно заметить остатки чужого обеда. Орк изволил вкушать кислую капусту с фаршем. «Спасибо!» Окатил орка ледяной струей, заставив выронить мяч, и переправил его к себе с помощью магии земли. Новую попытку пробить уже не отдавал на удачу, просто занеся мяч в кольцо воздушной струей. 2-0. «Думаешь, самый умный?» С наглой ухмылкой поинтересовался у меня Вонючка, когда мы вернулись в центр поля. «Отведай бабушкиного пудинга!» Он достал заляпанную плесенью банку и открыл крышку. Из-за долетевшего до меня кумара глаза бесконечно заслезились, желудок подскочил к горлу, а ноги сами понесли меня к выходу. Я не заметил появления меча, лихорадочно убеждая систему подарить мне уникальное заклинание полной стерилизации. «Не могу, Пентюх. Думаешь, мне нравится это нюхать? Придумай что-нибудь». Восторженный рев трибун соперников возвестил о забитом нам голе. 2-1. Перед бабушкиным пудингом не устоял никто из нашей команды. «Ну все. Это война». Я не мог воздействовать на соперников прямыми заклинаниями. Даже безобидные водные и воздушные струи были на грани фола. Странно, что судья не засвистел. Значит, нужно мыслить масштабно. Что справиться с застарелой многолетней грязью? Хороший душ. Поднял палец в небо и выпустил яркую молнию. Она не требовалась для заклинания, зато хорошо привлекала внимание. Никто не заметил, как над нами собрались густые черные тучи, и меньше чем за минуту на стадион обрушился сильнейший ливень. И какая жалость! Ограждающий поле магический купол от чего-то не сработал. Ну ладно, водичка теплая, освежимся. Специально представил тропический ураган. Видимость упала практически до нуля. Чудом удалось поймать мяч. Порывом ветра отправил его в сторону Бетринны. Как маг воды, эльфийка отлично себя чувствовала в собственной стихии, а сам занялся Вонючкой. Еще одна неудача. Начавшийся прямо в центре поля град разбил банку с бабушкиным пудингом, и вонючая жидкость всосалась в землю. Я окружил ее непробиваемой каменной скорлупой и отправил поглубже. Всаженный в снаряд маны хватит на пару километров, а если повезет, то и до ядра дойдет. Фух, одной проблемой меньше, аж дышать легче стало. Еще бы какое-нибудь заклинание типа мыла или шампуня. Увы, как ни пытался придумать, ничего не получилось. Видимо, местные маги предпочитали мыться по старинке, без магии. Экие крохоборы! Ливень шел весь первый тайм, превратив поле в настоящее болото. Если бы не отремонтированные за мой счет стоки, то мы бы вообще натурально плавали, а так просто ноги вязли по колено. Обе команды не слишком старались, и в перерыв мы уходили со счетом 3-1. «Кирилл, «Прекращай безобразие!» Торви и раньше не отличалась чинопочитанием, а, войдя в роль футбольного тренера, вообще начала ко мне по имени обращаться. Гоблинка не снимала маску, как и остальные. Сморкалы оставили на нас неизгладимый след, и всем не терпелось отправиться в душ. «Играть невозможно! Ничего не видно! Ни матча, катастрофа!» «Ты чего разбушевалась? Мы же побеждаем!» «В убойном футболе главное — зрелищность! Думаешь, таких хитрых, как ты, раньше не встречалась? Топить матч из-за разницы в силах — кринж! Я хочу увидеть мощную, красивую игру, а не унылую беготню!» В уголках глаз гоблинки блеснули слезы. «Вот же блин! Слишком уж всерьез она игру воспринимает!» «Все, все, понял, сейчас уберу!» Щелкнул пальцами и заодно перестал поддерживать заклинание. «Дорогое, падла! Почти два кристалла осушила. И не планировал я ничего сливать. Просто решил немного помыть сморкал. Теперь не так вонять будут». Торви уставилась на меня немигающим взглядом, открывая и закрывая рот, пока, наконец, не расхохоталась. Гоблинка смеялась долго и душевно, упав на спину, суча ногами и перекатываясь из стороны в сторону. Успокоилась она под конец перерыва, когда все вышли из душа и переодевались в чистую форму. Старая, мягко скажем, пришла в негодность. «Помыть сморкал! Насмешил! Еще бы мыльца туда!» Утирая слезу, Торви задорно улыбнулась. «Идите и порвите их! Закончишь матч 10 голами, я тебе отдамся!» «Серьезное заявление!» — подмигнул мгновенно покрасневшей гоблинке, осознавшей, что она только что сморозила. «Готовься! Мы скоро!» Торви не вышла за нами на поле, и руководство командой пришлось брать в свои руки. Благо, ничего сложного в этом не было. Сморкалы уже не выглядели такими довольными. Внешний слой грязи благополучно смылся, и запах стал хоть немного терпимее. Вонючка с Фельги прохлюпали к центру поля. Орки наверняка приготовили нам какой-то сюрприз, так что я решил сходу удивить и деморализовать их. Пока длилась последняя минута перед матчем, повысил температуру воздуха, чтобы просушить землю, и заодно приказал влаге выметаться вверх. Все мгновенно заволокло паром, который тут же снесло на трибуны фанатов сморкал вместе с усилившимся запахом. «Твою мать! Эти хрены мазались бабушкиным пудингом!» Фельги и бровью не повела. Она никак не реагировала на вонь и спокойно стояла напротив вонючки, проигнорировав вылетевший мяч. Он приземлился между орком и гоблинкой. Ожидавший подвоха вонючка медленно пошел вперед, и тут Фельги как с цепи сорвалась, метнувшись к нему навстречу. Активировав сверхусилие, подхватила орка в ржавом доспехе как пушинку и швырнула его в ближайшего защитника. Аккуратно попинывая мяч, Фельги с большим наслаждением раскидала 4 сморкал и немного погонялась за 5-м. Как и думал, орков серьезно деморализовало, что какая-то гоблинка оказалась сильнее их. Она со всей силы ударила по мячу, чуть не разнося его на атомы, и пробила выставленный вратарем щит. 4-1, а затем и 5. С 6-м пришлось повозиться. Сморкалы выстроились в стену и коллективно напирали на Фельги. Наши орки бросились ей на помощь, но вот их запах прошибал. Варри в толчее разбили маску, и она не выдержала и окатила ближайшего сморкалу. Решив не ждать, пока дело примет дурнопахнущий оборот, бесстрашно вошел в кучу малу под ускорением и усилением. Перехватил устремившийся мне в лицо кулак вонючки и как следует сжал его, ломая запястье. Приятный хруст, хотя и противный. Повалив матерящегося орка на землю, наконец дотянулся до меча и отправил его к стоявшей в отдалении Валанте. Моя ручная эльфийка не подвела. Отвлекая защитников и вратаря огненными псами, мало кто сохранит самообладание, когда прямо перед рожей появляется оскаленная звериная пасть. Она пнула мяч изящной ножкой, подарив нам 6-е очко и приблизив меня к ночи с Торви. Как-то после того раза гоблинка избегала постельных сцен со мной. Хороший шанс получить объяснение, да и просто развлечься. Мой девиз в новом мире — «Бери от жизни все сегодня». Ведь завтра может не настать. 7-й мяч мы закатили почти случайно. Сморкалам всерьез понравилась идея перейти в силовое столкновение. Они даже защитников сняли. Усиление Фельги ушло на перезарядку, так что я заменил ее с Валанте на еще парочку орков и сам с удовольствием включился в Мочилово. Кулаки и шипастые ботинки так и летали. Особенно лютовала Варра, желавшая реабилитироваться в глазах сородичей. Пока мы стремительно меняли состав сморкал на новый, Битринна вызвала своего фирменного дракона, и он отнес мяч в кольцо. 7-1. К сожалению, особо подлый орк швырнул в нее банку с фирменным пудингом, и эльфийка лишилась сознания. Заменил я ее на Мэри. Аболенской очень не хотелось оказываться на одном поле с вонючкой, но она вышла без всяких сомнений, сразу заковав себя в каменную броню с ног до головы, превратившись в голема. Обезопасив себя от запахов, набросилась на вражеского капитана, проткнув мяч торчащим из колена шипом. Пока ждали новый, они навешали друг другу хороших тумаков, и вонючка после четвертого перелома все же отправился на скамейку запасных. И сморкалы дрогнули. 8-1, 9-1. До конца матча оставалось еще 10 минут, так что я не парился и позволил нашим развлекаться. Мои орки были снаряжены и тренировались куда лучше сморкал, так что те довольно быстро исчерпали все замены. К чести команды, сражались они до самого конца, выставляя личные барьеры перед кольцом, чтобы не дать нам 10-й гол. Долбаные обломщики! Пришлось вместе с мячом бежать по воздушным ступенькам и пустить сюрикен в кольцо, лопая вражеские барьеры. Точно удар. 10-1. Победа. Зрители ликовали. Бывшие фанаты сморкал скандировали вместе с нашей половиной стадиона. Моя задумка с дождем сработала. Ну или я принюхался. В любом случае, запах стал гораздо терпимее, и я снял маску, спокойно пожав лапу побитому вонючке. «Хороший матч, человек. Понятно, почему они все за тобой пошли». Он кивнул на празднующих орков и гоблинов. «Ты тоже можешь?» Я не испытывал ненависти к вонючке. Более того, он мне нравился. Весьма целеустремленный тип, который еще и удивлять умел. «Не, ты заставишь нас мыться, а мы не можем. Дали обед. Или обед. Жрать охота». Мое брюхо согласно заурчало. «Могу сделать вас особым подразделением. Будем катапультами швырять во вражеские ряды и потом уже сами идти», — усмехнулся я. «Посмотрим, в общем. Если что, свяжись с Варрой, а я пошел жрать». С едой пришлось немного подождать. Вся команда сначала засела в душе, яростно отмывая себя колючими мочалками. Мы были с Вэл в одной кабине и против обыкновения просто мылись. Очень уж хотелось вновь ощутить давно позабытую чистоту. Вышли красные, распаренные и очень довольные. В гномьем секторе нас ожидали огромный стол и Гонтон верхом на бочонке фирменного пива рода Гробб. «Потрясающий матч, повелитель! Давно я так не радовался!» Гном поднял не менее пузатую кружку. «За лисьи ушки!» Его тост поддержал весь стадион. Расчувствовавшиеся гномы угощали всех пивом и мясом, совершенно бесплатно. Футбольный матч незаметно превратился во всеобщий праздник. Я ел, пил, обнимал визжащую от радости Торви с одной стороны и улыбающуюся Мэри с другой. Поняв, что никто не собирается ее казнить без суда и следствия, как это здесь принято, она впервые за долгое время расслабилась и веселилась, как обычная девчонка. Мы даже дружно спели несколько популярных песен. Правда, поскольку я не знал слова, да и слухом был обделен, в основном мычал в такт. На улице давно стемнело, но уличная вечеринка и не думала утихать. Я сбился со счета, какую кружку пил, но тут мое плечо осторожно потрогала Вика. «Кир, у нас завтра гонка, не забыл? Может, спать?» «Спать так спать». Подняв девушку на руки, я понес ее к отелю. До стадиона не так уж далеко, можно было и пешком дойти. «Если вообще ходить не буду, скоро жиром заплыву». Пока шагал, думал о всяком и не заметил, как девушка у меня на руках изменилась. «Чего уставился?» — буркнула Торви. «Я попросила поменяться. Обещала же». Оглянулся. За нами шли, постоянно хихикая, Вика, Валанте и Мэри. «Меня спросить, видимо, забыли», — проворчал я, опуская гоблинку на грешную землю. «Не нужно просто из-за обещания. И вообще, спать пора». «Какой же ты дурак!» — вздохнула гоблинка, толкнув меня в номер. Дальше я не особо много запомнил, не считая засиявшего в груди уютного пушистого солнышка. Все же последняя кружка была лишней.